Как это ее нет? Уже 12 ночи. Ну и что, резонно спросила она. У нас тут Заполярье, еще светло. Звоните позже. И положила трубку. Я вызвонил Олю только через 2 дня. Это было утром на рассвете. Благо, проспект Мира будил меня в 5 утра ревом грузовиков, которые разгонялись на пустой мостовой еще от ВДНХ. Я поймал съемочную группу Гусилевского, когда они шли мимо гостиничного администратора на утреннюю режимную съемку. Услышав мой голос, администраторша недалеко отвела от себя свою трубку, и до меня донеслось. «Оля, подойди, наконец, к телефону, а то он никогда не отвяжется». Потом, после паузы, я услышал ее, Олин, голос. «Да, слушаю». От этого низкого грудного голоса у меня даже на груди волосы встали дыбом. «Оля», — сказал я, задохнувшись, — «что случилось?» «Ничего», — произнесла она своим особым, чуть в растяжку манером. Так, что я немедленно вспомнил ее каждой клеткой своей кожи. И черное марево непроницаемые глаза, и мелкие жадные зубы, и гибкое тело ящерицы, и сильные ноги, еще недавно сжимавшие меня до хруста ребер. «Но ты мне не звонишь. Почему, Оля? И тебя никогда нет в номере?» «А, ну да», — произнесла она с паузами, словно решаясь на что-то. «Просто дело в том, что я это, ну, я выхожу замуж». «Ты? Замуж за кого?» «За Гусилевского», — ответила она, и тут же немедленно я услышал короткие гудки отбоя. Кинофильм «Море нашей надежды» вышел на экраны в 1973 году. В его титрах значилось: сценарий Эдуарда Тополя и Георгия Овчаренко, постановка Георгия Овчаренко. Да, Георгия Овчаренко, соло. «Мой друг Жора получил половину моего гонорара и режиссерские постановочные, но никогда не угостил меня даже стаканом минеральной воды. Он вообще со мной не здоровается. С того самого дня, как Сбандут отстранил его от этой картины. Впрочем, я об этом и не жалею». Глава 3. Любовь с первого взгляда. 40 рублей Феликса Миронера. Еще честнее назвать эту главу «Любовь с первого взгляда» за 40 рублей Феликса Миронера. Дело происходило в то рекордно сухое лето 1972 года, когда вокруг Москвы горели леса и болот. И копотью неудач дымилась моя биография. 2,5 провала. Один на Мосфильме с «Длинной зимой», второй в Одессе с «Морем нашей надежды» и полупровал в Свердловске с «Открытием». Все это истощило даже мою упрямую душу. Я окончил в ГИК в 65-м. Все мои сокурсники уже либо состоялись как кинематографисты, либо ушли из кино в журналистику и редактуру. А я и через 7 лет был никем, и даже хуже, чем никем. Теперь я был неудачником. Причем неудачником с большой буквы. То есть без всяких надежд выкарабкаться из киношной обочины. 3 неудачных фильма, можете себе представить мою репутацию. Вадим Трунин, автор «Белорусского вокзала», с которым мы должны были на основе моего замысла писать сценарий «Юнга Северного флота» для студии имени Горького, Сказал мне, что студия хочет расторгнуть со мной договор, чтобы сценарий писал он один.